Глава четвертая. Все, что намечалось в доме на Сиреневой, прошло без проблем. И через два дня, в ночь с пятницы на субботу, Малой встретился с Серым. В небольшом, укрытом от посторонних глаз, среди густого кустарника домике, выходящем узким деревянным причалом на реку Граву. Серый, уже немного освоившийся здесь, встретил Малого словами. «С приездом, Малой! Проходи, гостем будешь. А хозяин ты, что ли? Получается так. Вчера под утро, как сбросил меня этот ветхий Герасим тут, так больше никого не видел. Теперь вот ты. Ну и как здесь? Да никак. Глухомань, она и есть глухомань. И чего только нас сюда притащили, не пойму. Скоро узнаем, как сожратвой, с этим все в порядке. Только пойла нет, не оставили шакалы». Я искал. Но это не беда. Я прихватил с собой грелку отборного первача, как чувствовал, что нас с этим обломают. Молодчик малой, теперь все ништяк, а то тоскливо здесь в натуре. Ночью не холодно. Я смотрю, дома и трубы-то нет. Печки нет, зато есть пуховые спальные мешки. Хоть голым спи. Ну, пошли в дом, что ли? Чего тут на причале торчать? Пошли, малой. Сейчас грамм по 200 рубанем и отбой. Хоть немного поспишь. Замаялся, поди. Да не то чтобы очень, но есть маленько. Только почему немного? Думаешь, с утра нас навестят? Должны. Не на отдых же сюда кинули. Ладно, видно будет, пошли. Прохладно у воды. Друзья вошли в дом, выпили самогону и завалились спать. На часах пробило 4 утра. Почти в это же время к Верхотурску подходил пассажирский поезд со стороны Рахтура. В тамбуре, покуривая, стоял молодой человек с восточными чертами лица. Таких тупорой в тех местах жил и работало много, поэтому внимания он не привлек. По прибытии на станцию Хаза Сулейманов, а именно он и был тем молодым человеком, поправил спортивную сумку на брезентовой штормовке и, минуя само здание станции, направился по пустынному городу к его центру. Через полчаса он стоял возле двери номер 5 второго этажа нового трехэтажного дома. Звонить не стал, постучал, зачем тревожить соседей. Но толстая обивка делала его попытки разбудить хозяина квартиры бесплодными. Тогда Хаза порылся в карманах, вынул связку ключей, нашел нужный. Дубликат, сделанный втайне от Парфенова, открыл дверь. Предохранительная цепь была снята в считанные секунды клинком кинжала чеченца. Сулема, как называл своего верного помощника, начальник золотодобывающего прииска Жилин, тихо вошел в квартиру, осторожно прикрыв за собой дверь. Привыкнув к темноте коридора после освещенного подъезда, он, крадучись, прошел в комнату, где на софе, завернувшись в одеяло, мирно похрапал хозяин квартиры Семен Семенович Парфенов. Сулейма сел в кресло у журнального столика, достал фонарик, включил его, направив луч себе под ноги, взял со стола журнал «Вокруг света» и швырнул его на софу. Парфенов, еще не открыв глаза, вскочил и тут же быстро сел, испуганно забившись в угол постели. Ослепительный луч, направленный в глаза, слепил его. «Кто здесь?» — на грани истерического вопля прохрипел Семен Семенович. Луч опустился. «Ай, не узнал, да? Кого должен был встретить, начальник?» Знакомый акцент в ответ. Парфенов облегченно вздохнул. «Сулема, ты? Черт не русский!» «Не ждал так рано?» «Нет-нет, пугался, да? И испугаешься тут». Чеченец рассмеялся гортанным, приглушенным смехом. «Зачем пугаться? Ствол надо под подушкой держать. Появится кто? Бах! И нет его. Так мужчина должен делать, не забиваться в подушке, как баба пугливая. Откуда у меня ствол-то? Спроси у меня, я продам, недорого возьму. 2000 и все дела». «Да ну тебя, Хаза, ты есть хочешь? потянулся рукой Парфенов к ночнику, но его остановил чеченец. «Не надо включать свет, не надо, чтобы знали, что у тебя гость. Ты спи, как спал. Есть я не хочу, буду тоже спать. На полу прилягу, утром говорить будем». «Ну, может, перекусишь все же?» «Эй, зачем такой непонятливый, Семен? Сказал спать, значит спать. Мало осталось». «Чего мало? Спать, конечно. Зачем глупость спрашиваешь?» «Спокойной ночи, Семен. И прошу, не говори больше ничего, не мешай». Сулейманов, положив под голову спортивную сумку и укрывшись штормовкой, моментально уснул. У Парфенова же сон как рукой сняло. Не помогли 200 граммов водки. Но не бродить же в темноте по квартире. Прилег, да так и лежал до утра, ворочаясь в беспокойных и бесполезных попытках уснуть. Поэтому и поднялся в 7 часов, разбитым, уставшим, словно 2 смены подряд отсидевшим в конторке карьера. Хаза, в отличие от хозяина квартиры, поднялся бодрым, сделал несколько упражнений, ушел в ванную, где долго плескался под холодным душем. Приготовив завтрак, обычную глазунью, Парфенов ожидал на кухне, когда закончит свой затянувшийся мацион чеченец. Время поджимало, пора идти на работу, а надо еще было переговорить с Хазой, хоть на коротке, определиться, что делать дальше. А Сулейманов все плескался в ванной. Семен Семенович подошел к совмещенному санузлу, крикнул негромко: «Хаза, чего тебе, дорогой? Времени нет, выходи, мне на работу пора». «Один минут, Семен, не знал, что ты и по субботам пашешь». И только тут Парфенов вспомнил, что сегодня выходной день. «Тьфу!» — сплюнул на пол Парфенов. «Черт попутал! Совсем с этими делами счет дням потерял». «Много думаешь, наверное», — сказал Хаза, выходя из ванной. «Так башка скоро совсем перестанет работать. Непонятно только, в чем твои заботы?» «Дом есть. Работа, начальник. Не кайлом в карьере камень рубишь. Все больше на совещаниях жопу протираешь. Не так? Не так. Ты не говори, чего не знаешь. А давай-ка лучше завтракай и по делу побазарим. Тебя сюда тоже не просто так прислали». «Это правильно. Но яичницу свою жри сам. Я потом как-нибудь шашлычок сам надыбаю у земляков. Ну, как хочешь, гурман. За языком следи, Сеня». «Гурман не оскорбление». «Я этого не знаю». «Ладно, больше не буду». «Вот и молодец, так будет лучше». Парфенов проглотил завтрак, запив его жиденьким кофейным напитком. Вымыв посуду и брав со стола, Семен Семенович неловко начал разговор о том, из-за чего, собственно, и появился чеченец в его квартире. «Хаза, я должен показать тебе женщину, которую ты, ну, сам понимаешь, надо подумать, как это сделать, чтобы нас вместе никто не видел». «Все очень просто. Сеня, делай, что хочешь. Хоть иди к местной сутенерше вашей и снимай шлюху. Но вечером, как стемнеет, ты и она должны быть в доме на Сиреневой». «Что? Ты с ума сошел? Я с проституткой? Потом весь город будет по этому поводу гудеть, не говоря уже о членах парткома». «Придумай что-нибудь другое. Но иного способа разобраться с твоей шлюхой просто нет. Да какая она моя? Короче, Семен, ты понял задачу?» «Но если я даже смогу Ксюху выманить на хату, ее потом хватятся, и все подозрения падут на меня». «Подозрения в чем?» «Как в чем? В убийстве?» «О каком убийстве ты говоришь?» «Но, слушай, Семен, ну снял ты бабу. Ты же мужчина, в конце концов. И потом ты мог просто пригласить ее для спасительной беседы, как общественный деятель, защитник морали. А потом она ушла и исчезла». «Куда? А шайтан ее знает. Может, ты так ее пристыдил, что пошла бедная проститутка и утопилась со стыда. Или встретил ее какой старый клиент, предложил случку, она отказала. Он и отправил ее в мир иной, скрыв все следы. Вариантов для ментов По поводу исчезновения бабы будет предостаточно. Но главное, против тебя ничего не будет. Я все сделаю аккуратно. В первый раз, что ли? Ты же только приведешь ее, а потом вали на люди. Я, сделав дело и убрав следы, уйду по надежному адресу, где всегда подтвердят, что все время находился дома и с тобой никак не пересекался. А в понедельник, как положено, приду в вашу контору. Я же в официальной командировке. Работать будем. Ну что, как тебе мой план? Не знаю. Надо хорошо все обдумать, взвесить каждый шаг. Думай. Но вечером я жду вас на Сиреневой. Все, пошел я, Семен Семенович. Да. Ключ от хаты на Сиреневой на месте? На месте. Ты вот что, Сулема, из подъезда напрямую не выходи, а спустись в подвал, он открыт, пройди вправо до торца здания. Там, через дверку, слесарей, в кусты выйдешь, никто не увидит. Не надо, Семен, а? Чего не надо? Учить меня детей делать. Я же свое дело сделай. До вечера, общественник, и смотри, Сеня, лично ее приведи. Лично. Иди, джигит, иди. Парфенов открыл дверь, выглянув в подъезд. Там было пусто. Пропустил Сулему. Тут быстро спустился в подвал. Послушался таки, а понту наводил. Ну ладно, попутного ему в спину. Как теперь эту Ксюшу к нему выманить? Идти к своднице, себе дороже выйдет. И этот вариант отпадает категорически. А не пойти ли к девице в общагу? Вот так напрямую с утра. Сейчас она должна быть дома, отдыхать после трудов праведных. А что, ведь Серый говорил о чувствах к ней? Говорил. А Семен Семенович все же общественник, правильно заметил Хаза. Должен направить человека на путь истинный, помочь выбраться из этой зловонной ямы. Пусть все видят, что он вызвал Ксению для беседы. А ей намекнуть? Ну, он знает, на чем сыграть с ней. И получится все как надо. С утра он с ней беседовал, это увидят многие. Ну, а вечером овечка приблудная сама в лапы к волку прибежит тайком, когда он назначит ей встречу. Что потом случится с ней, это уже не его проблема. Сулема прав. Мало ли что может статься с проституткой на темной улице. Просчитав свои ближайшие ходы, Парфенов почувствовал себя уверенней. Он оделся в строгий костюм, такой же пальто и шляпу, вышел из дома. Спокойно, не таясь, отправился в женское общежитие «Карьера». Через час он вошел туда, где среди многих обитала и Ксения Драгунова, 22-летняя женщина, маляр по профессии. Дежурная по общежитию была очень удивлена ранним приходом Парфенова. Еще больше ее удивило желание партийного общественного деятеля увидеть Драгунову Ксению Александровну. Семен Семенович объяснил дежурной. «Есть у меня данные, что названная особа ведет, мягко говоря, аморальный образ жизни. Хочу побеседовать с ней лично, узнать, имеют ли известные мне факты ее биографии реальное подтверждение». «Гуляет она, Семен Семенович, как на духу вам говорю. Проституцией занимается. Да это любой, кто ее знает, подтвердит. И не она одна, а все бабка Кульга, она у них сводницей». «Это что же получается? У нас на карьере свой публичный дом функционирует, и никаких сигналов до сих пор?» «Дома как такового нет, а девки по рукам ходят, это точно. Ну вот и начнем изводить эту заразу. Вызывайте ко мне Драгунову, с нее, голубушки, начнем. Давно пора, Семен Семенович, безобразию этому конец положить. В наши годы разве Елена Анатольевна? Так вас, по-моему, зовут, величают. Точно так. Будьте добры сделать то, о чем я вас попросил». «Иду, иду. Вы тут за телефоном присмотрите?» «Присмотрю». Дежурная удалилась, чтобы минут через 20 вернуться с симпатичной молодой женщиной, немного заспанной, но успевшей привести себя в относительный порядок. Только слегка припухшая и усталая, даже какие-то печальные глаза, указывали на то, что ночь эту она провела почти без сна. «Ксения Драгунова?» «Да». «Здравствуйте. Меня зовут Семен Семенович Парфенов. Если вам неизвестно, я представляю руководство нашего предприятия. Очень приятно. А я маляр. Просто маляр. Насколько мне известно, не только маляром вы зарабатываете себе на жизнь. Да? Да. Я хотел бы, чтобы вы вышли. У меня к вам есть разговор, скажем так, строго конфиденциальный. Но так как? Если вы не против, я накину пальто. На улице прохладно. Конечно, конечно, пожалуйста. Я подожду вас здесь». Женщина быстро ушла по коридору к себе. Дежурная, скривившись, посмотрела вслед. «Вежливая сука! Умеет такие представить из себя. Этакое такое. Со стороны глянешь — что ты, не подходи. А на самом деле подстилка грязная. Елена Анатольевна, давайте пока не обсуждать тему. Разберемся сначала». «Да что с такими разбираться? Гнать их отсюда метлой поганой. Проститутню паршивую. Сколько мужиков сманивают к себе, семьи руша. Все, Елена Анатольевна, успокойтесь. И достаточно об этом. Занимайтесь своим делом». Продолжая что-то бурчать, дежурная стала перекладывать какие-то бесчисленные журналы у себя на столе, будто в этом и заключалась ее главная обязанность как должностного лица. Вскоре подошла Ксения. «Я готова. Мы можем идти». Они шли по аллее от общежития под недоуменные и удивленные взгляды редких прохожих, знавших и Парфенова, и Ксению. Говорил в основном Семен Семенович. Женщина шла молча, низко опустив голову. Видимо, разговор этот не доставлял ей ни малейшего удовольствия, пока не коснулся Серова, Ивана Серова. «Скажите мне, Ксения, вы к Серову относитесь серьезно или так, как к одному из вариантов выхода из того незавидного положения, в которое сами себя и поставили? Вы хорошо знаете Ваню?» «Не знал бы, не спрашивал». «Как я отношусь к нему?» «Я люблю его. Вот как. Он один смог понять меня». «И между тем продолжаете встречаться с другими мужчинами?» «К примеру, сегодня ночью, когда Ивана по известным причинам нет в городе. Как это понимать?» «Я не хочу отвечать на ваш вопрос». «А придется, Ксения». «Нет, не мне. Не смотрите на меня так. Просто Иван вчера вернулся, хотел увидеть вас, но...» «Ваня вернулся? Но почему я не знала об этом? А он сделал это специально». «Вернулся специально? Но у него же сын в тяжелом положении». «Он хотел его увидеть, может, в последний раз. И вернулся? Ивана уже ничего не связывает с прежней семьей, как он мне объяснил. Они отказались от него, когда он попал в тюрьму. А посему проверить вас он посчитал более важным для себя. Мы с ним говорили о ваших отношениях, и я знаю, как он относится к вам. И на что надеяться, тоже знаю. Только, к сожалению, поверил в то, что может связать свою судьбу с вашей, Ксения». «Почему, к сожалению? Вы так ничего не поняли? Это он послал вас ко мне? А как вы думаете?» «Он. Господи, что же это такое? Но почему вот так-то? Ведь вчера я всю ночь была у подруги. Вы думаете, в это легко поверить? В том-то и дело, что нет. Но мне нужно его увидеть. Я сама ему объясню все». «Хорошо. Я думаю, вы правы. Но сейчас это сделать невозможно». «Почему?» «Он пил всю ночь, не найдя вас на месте. И сейчас спит. Под утро уснул. На него страшно было смотреть. Поверьте мне, очень он переживал». «Ваня», — тихо проговорила Ксения, и в голосе ее задрожали слезы. «Давайте договоримся так. О подробностях нашей беседы не говорить никому. Будут спрашивать. Отвечайте, мол, мораль читал начальник. А вечером в 7 часов встретимся с вами за клубом на Сиреневой улице. Я буду ждать вас и провожу к нему. К этому времени он придет в себя, да и я поговорю с ним. Я чего-то верю вам, постараюсь убедить его, что он заблуждается насчет вчерашнего, другими словами, подготовлю к встрече. Но потом поговорите наедине, я оставлю вас. Договорились? Конечно. А вы, оказывается, не такой уж и сухарь, как о вас отзываются на работе. Спасибо вам. Не за что. Идите сейчас в общежитие. Постарайтесь не выходить до вечера никуда. И ни слова о предстоящем свидании даже самым близким подругам, иначе очень подведете меня. А всем встречаемся. Не волнуйтесь, никто ничего не узнает. И передайте Ване, хотя нет, я сама все ему скажу. Ну и ладненько. До встречи, Ксения. До встречи, Семен Семенович. Ровно в 7, стоящий в переулке Парфенов, увидел за клубом знакомую фигуру Ксении. А она ничего, подумал вдруг Семен Семенович, раньше как-то не обращавший внимания на женские прелести. Выходить из переулка он не стал, только позвал: «Ксения». Женщина, услышав его голос, оглянулась, смотрелась в темноту улицы. «Я здесь, Ксения, в переулке, правее от вас. Идите сюда». Ксения сориентировалась, подошла. Семен Семенович предложил: «Пойдемте за дами, через калитку и сад во двор, чтобы нас никто не видел». Они зашли за дами, Ксения спросила: «Как Ваня?» «А, Ваня?» Этим вопросом женщина застала Семена Семеновича врасплох. Он думал совершенно о другом. «Ничего, Ваня, отошел, поговорили, спокоен, ждет вас. Я чего-то так волнуюсь. Все будет нормально, я уверен, проходите». Он пропустил Ксению в темные сени, где она сразу же на входе получила сильный удар по голове, лишивший ее сознания. Над ней, в перчатках с засученными рукавами, стоял Сулема. Чеченец подхватил женщину под мышки, тихо приказал Парфенову: «Бери за ноги, чего замер, внесем в хату». Семен Семенович подчинился. Они внесли Ксению в комнату, где, на удивление Парфенова, был накрыт праздничный стол на двоих. «Что это?» — спросил мастер. «Стол. Праздничный. У нас же сегодня праздник смерти. Или забыл? Сажаю на стул и поддержи. Я приведу даму в себя». «Мы так не договаривались». «Выполняй, сука», — сверкнул безжалостными глазами чеченец. «А то в ее положении окажешься. Ну?» Семен Семенович удерживал женщину на стуле, пока Сулема не брызнул ей воды в лицо. Ксения пришла в себя. Она недоуменно посмотрела вокруг. «Где я?» «В гостях, милочка». «В гостях? Или забыла, куда шла?» «А Ваня?» «Ваня? Зачем Ваня? Разве тебе меня мало?» Она перевела взгляд на Парфенова. «Семен Семенович, вы же...» Мастер отвел взгляд в сторону окна. «За дело взялся Сулема, а сейчас начнем один небольшой спектакль». Он развернулся и хлестко ударил Ксению по щеке, сбив со стула. Тут же поднял перед собой, лицом к лицу. «Ну что, наблюдовалась, сучка?» И ударом головы в лицо отбросил женщину на нетронутый до этого стол. Он опрокинулся вместе с Ксенией. Парфенов вдруг дернулся в сторону двери. Но хаза успел нанести удар на противоходе, выставив в сторону убегающего руку. Семен Семенович, взметнув ноги к потолку, рухнул всем телом на пол. «Куда, гнида? Ты тоже участник спектакля. Тебе уходить никак нельзя». Ударом в лоб чеченец вывел из строя и так находящегося в полуобморочном состоянии Парфенова. «Погоди, дойдет и до тебя очередь». Он вернулся к женщине. Та сползла со стола и лежала на спине, широко раскинув руки. Юбка задралась до трусиков, блузка оголила грудь. Сулема почувствовал прилив желания. Надо было снять ее раньше. Сейчас уже поздно. Он схватил ее левую грудь своей крепкой рукой, сжал так, что посинел сосок. Ксению боль привела в сознание, она застонала, но нож чеченца уже был занесен, и лезвие до рукоятки вошло в белоснежное тело, в 2 сантиметрах ниже основания груди. Сулема вытащил нож, отпустил грудь, ударил второй раз в горло, откуда обильно хлынула черная кровь. «Вот так. Первый акт закончен. — проговорил он, глядя, как задергалось тело Ксении в предсмертных судорогах. Он повернулся, прошел к лежащему без сознания Парфенову. Наступил ботинком ему на лицо. Тот дернулся, придя в себя. Чеченец убрал ногу. На него смотрели полные животного ужаса и боли глаза Семена Семеновича. «Ну что, Сеня, кончилась твоя жизнь?» «За что?» «За даром, Семен Семенович. Такова твоя судьба». «Не делай этого, хаза. Я откуплюсь. Чем?» «У меня дома есть деньги. Много». «Молодец, что сказал об этом. Но мне не нужны деньги». Он нагнулся над дрожащим мастером, схватил за подбородок, дернул его вверх, полоснул лезвием ножа по туго натянувшейся коже, которая, лопнув, обнажила широкую безобразную рану, откуда, как и из горла Ксении, на пол толчками хлынула черная кровь. Хаза поднялся. Вот и второй акт завершен. Спектакль закончен. Пусть теперь менты ломают голову над тем, кто так зверски разделся с партийным активистом и обычной проституткой. Не иначе их вместе застукал пьяный постоянный клиент путаны, и ярости его не было предела. Ну и шайтан с ними. Свое дело он сделал. Пора чисто уйти. Он достал из сумки холщовый пакет, бросил в него окровавленный нож, пошел на выход. Со двора прошел садами в проулок до асфальта, осмотрелся. Никого. Хаза вытащил из той же спортивной сумки полуботинки. Обувь, которой работал в доме, бросил в пакет. Туда же перчатки и килограммовую гирю. Проходя мимо колодца на выходе из проулка, швырнул в него пакет. Все, от прямых улик он избавился. Теперь к Марату. Как на заказ начался дождь, так под дождем, но при отсутствии прохожих, добрался до дома своего старого друга Марата, с кем когда-то корешился на зоне. Тот жил один. Там переоделся точно в такую же одежду, в которой был все это время. Мокрую одежду бросил в печь. Яркие языки пламени, жадно шипя, набросились на новую добычу, в одно мгновение превратив ее в пепел. Сулейманов, спокойно поужинав, уснул на приготовленной постели с чувством выполненного долга. Какое-то время ему не давали покоя последние слова Парфенова о деньгах, но брать их, не расстроив версию убийства по ревности, было невозможно. Менты обязательно обшмонают хату мастера. Там все должно оставаться как было, в том числе и деньги. Сулейма отбросил мысль о деньгах. Жилин заплатит больше. В понедельник Хаза Сулейманов прибыл в контору карьера, где только и было разговоров, что об убийстве в доме на Сиреневой 10. Но он прибыл работать и сделал то, что и должен был сделать. Из приемной начальника связался с Жилиным. «Дмитрий Сергеевич, это Хаза». «Что у тебя там, Хаза? Задание выполнил?» «В полном объеме?» «Конечно. Две бухты силового кабеля выйдут к нам на неделе». «Молодец. Счастливого возвращения. Сегодня же отправлюсь обратно». И Сулейманов беспрепятственно покинул Верхотурск. Местная милиция никак не связала убийство на Сиреневой с командированным из Рахтура, приняв версию, как и предполагал Сулейма, убийство из ревности. И начала поиск мифического убийцы из числа многочисленных клиентов проститутки Ксении Драгуновой.